мыслей и чувств, какие владели человеком во время творчества. А это, в свою очередь, опять-таки, пользуясь моей методикой, дает возможность постичь биофизико-химическую природу, механизм всех этих мыслительных и эмоциональных процессов, которые обусловили и сопутствовали акту творения. И не только этих, других, близких, смежных, более отдаленных и вообще всего интеллекта. Живет человек-творец, идет по жизни и оставляет за собой яркие и скромные плоды труда, борьбы. Такой человек как бы сеет, рассеивает по планете свое «я», свой трудовой, наполненный гневом и любовью интеллект. «Гомо диспергенс» следует называть таких людей. «Гомо диспергенс» — человек-сеятель. Умрет диспергенс, а все, что рассеялось, прорастет, или как семя в сухой земле будет лежать, ждать животворящего грозового ливня. С помощью моей методики люди смогут только собрать, записать матрицы Млонзаграммы рассеянного по неоглядному миру интеллекта давно умершего человека. А потом, через многие годы, настанет великое интегрирование. Во времена интегрирования человечество научится возобновлять, воскрешать этот интеллект в живом, искусственно созданном человеческом мозгу. От Млонзаграммы к мозгу, от мозга к полному воскрешению. Люди бессмертны. Люди Гомо диспергенс жили и будут жить вечно. Но не все люди — люди. Испокон века были, да и сейчас еще существуют мыслящие двуногие существа, которых никак не назовешь настоящими людьми. Сами они не создают никаких ценностей, не рассеивают, а наоборот вбирают, всасывают живые искры других интеллектов, всасывают и используют для своего животного личного употребления. Homo utens следует называть такие существа. Homo utens — человек-потребитель. Utens и диспергенс — вечные антиподы, извечные непримиримые враги. Каждый нарождается, чтобы стать диспергенсом, но не каждый становится им. В странах, где у власти золото и кривда, чем больше собственности у человека, тем меньше он является диспергенсом. Диспергенс — строитель, борец за освобождение угнетаемых и гонимых. Он намного больше отдает, чем берет. Утенс — хапуга, потребитель. Его мечта, цель — только брать, ничего не давая взамен. Диспергенсов — миллиарды, утенсов — тысячи. Диспергенс — неумирающий. Утенс — смертнейший из смертных. С самого рождения он не живет, а медленно, постепенно умирает. Утенс исчезнет, забудется навсегда. Будущую землю заселит Гомо диспергенс. Поколения за поколением станут воскресать, возвращаться к жизни. И в сознании воскресших оживут еще более давние, предыдущие поколения сеятелей. И еще как оживут, человек и не подозревает, не знает и малейшей частицы того, что бережет его безмерно богатая подсознательная память. Настанет время великого синтеза, всемирного воскрешения из мертвых. Грядет светлый, истинно праведный суд над всем минувшим, светлый для сеятелей, грозный, беспощадный для стяжателей. Хватит. Дальше сугубо научное. Тогда Тригор взял у меня красную папку и, завязывая шнурки, произнес тихо, взволнованно: «Благодарствую. Душевно читали». Мне помнится, я тоже очень волновался. Великое интегрирование. Люди бессмертны. И верилось, и не верилось. Вот бы мне хотя бы один диск из этой моей Млонзаграммы. Профессор словно прочитал мои мысли.